Да, нирвана нас не посещает. Унитаристский священник узнал, что я ездил встречаться с Махариши Махеш Йоги, который был когда-то гуру для участников группы Битлз, Донована и Миа Фэрроу, и спросил меня. Он мошенник, священника зовут Чарли. Унитаристы ни во что не верят. Я унитарист. Нет, ответил я. Я был счастлив, просто увидев его. Его вибрации волшебные и глубоки. Махариши учит нас, что человек рожден не для страдания, и он не будет страдать, если станет практиковать трансцендентальную медитацию, что так же просто, как дышать. Вы шутите или нет? Лучше бы мне такими вещами не шутить, Чарли. Почему так мрачно? Моя жена и 18-летняя дочь попались на его крючок. Они прошли обряд инициации, несколько раз в день заняты медитацией, до всего остального им как до лампочки. Они сияют, как басовые барабаны, которым внутрь вставили электрические лампочки. Я увидел Махариши в Кембридже, штат Массачусетс, после того, как на его крючок попалась моя дочь, до того, как то же самое сделала моя жена, и в тот самый день, когда это произошло с актрисой Миа Фэрроу. Было это в прошлом январе. Мисс Фэрроу около года давала всем понять, что она занимается трансцендентальной медитацией, но это было вранье. Просто хотела принадлежать к тем, кто это делает. Без инициации по-настоящему заниматься этим нельзя. Но приобщить вас может отнюдь не каждый из тех, кто занимается трансцендентальной медитацией. Сделать это имеет право только сам Махариши, что будет для вас величайшей честью, или один из наставников, которых лично подготовил гуру. Мисс Фэрроу оказали высшую честь в номере, который Махариши занимал в кембриджском отеле. Моя жена и дочь обошлись простым инструктором в квартире бостонского художника и джазового музыканта, владевшего искусством медитации. Дело это личное, но не секретное. Сначала человек посещает несколько публичных лекций, по тону исключительно радостных и внушающих доверие. Вам в самых дружеских интонациях говорят, что медитация – вещь исключительно простая. Занимающийся медитативной практикой человек обязательно станет более счастливым, добродетельным и успешным при условии, что все делается правильно. Лектор не объясняет, что люди чувствуют во время медитации, потому что словами этого не передать. Это нужно пережить, говорит он. Вы просите, чтобы вас принял сам учитель, и во время собеседования тот предлагает вам немного рассказать о себе. Ему интересно знать, принимаете ли вы наркотики, пьете ли, находитесь ли на лечении у психиатра, не сумасшедший ли вы, в конце концов. Человек обязан быть духовно чистым, трезвым и пребывать в полном рассудке. В противном случае он не сможет пройти инициацию. Если у вас заскок и вы лечитесь, то вам придется прийти позднее, когда лечение закончится. Если учитель решит, что с вами все в порядке, вам велят явиться по определенному адресу в определенное время и в качестве даров принести носовой платок, свежие фрукты и $75. Домашним хозяйкам и студентам – 35. Итак, в эту новую религию я лично инвестировал $70. Махариши, правда, считает, что это не религия, а техника. Тем не менее, на коктейлях можно слышать, как я, часто находясь в зоне слышимости своей жены и своей же дочери, мрачно говорю: «На эту чертову религию я уже потратил 70 зеленых. Мои деньги покрывают транспортные расходы для самого гуру и его помощников. Они не шикуют, ведут себя скромно и открыто. Если это и религия, то не в южно-калифорнийском стиле. Сержанту Фрайди здесь делать нечего». На обряде инициации присутствуете только вы и ваш наставник, и вас посвящают в то, что для последователей Махариши действительно не является религией. Горят свечи, курится фимиам, а вокруг висят маленькие фотографии самого Махариши, а также его ушедшего из жизни гуру, которым был его святейшество Свами Брахмананда Саварасвати, Джагат Гуру Бхагаван Шанкарачарья, Джиотир Мат. Ваш наставник, вероятно, такой же американец, как и вы, одетый в деловой костюм, передаст вам вашу личную мантру, звук, который, когда вы станете постигать его, начнет спуск в глубины вашего сознания. Эта передача звука обычно слова на санскрите, представляет собой особое искусство или, прошу прощения, науку, и наставник владеет в совершенстве. Моя жена спросила у своего наставника, откуда он знает, какой звук какому человеку передавать. Наставник заметил, что вопрос этот сложный. «Объяснить сложно», — сказал он, — «но поверьте мне, это настоящая наука. Эта наука немало сделала для моей жены. В тот момент, когда впервые услышала свою мантру, она сразу же отправилась в глубины своего сознания, все глубже и глубже, и в этих глубинах ей открылся истинный восторг. Все, кто испытал подобное, говорят то же самое. И многие, кто научился у Махариши погружаться в собственное сознание, уверяют, что этот восторг бесконечно более прекрасен и приносит гораздо большее просветление, чем любой иной вид кайфа. К тому же он безопасен, не привяжется ни один полицейский. Эта новая религия, которая есть не религия, а техника, приносит огромное удовольствие, не противостоит никаким государственным органам или идеологиям, не требует жертв и открытых демонстраций добродетелей и совершенно свободна от риска. Она полностью захватит средний класс, несмотря на то, что планета умирает, а она действительно умирает от отравленного воздуха и некачественной воды. Внешние проявления этой новой религии чрезвычайно зрелищны. В январе прошлого года, когда я и спросил возможность взять интервью у его святейшества, правильная форма обращения к Махариши, его помощник велел мне прийти к нему в отель в Кембридже немедленно. Ему было безразлично, кем я был и кто я есть. Мой приход был просто важен для большей известности его святейшества. Сторонники трансцендентальной медитации нуждаются в этой известности, поскольку верят в то, что их техника спасет мир. Каким образом? Человек не может пребывать в мире с самим собой, если он несчастлив. Так пишет Махариша в книге «Наука бытия и искусство жизни», издательство «Достижение духовного возрождения», 1966. Те же достойные похвалы усилия, которые предпринимает Организация Объединенных Наций, только скребут по поверхности проблемы мира во всем мире. А вот если бы интеллектуальные и властные ресурсы государственных мужей во всех странах были бы направлены на популяризацию и внедрение практики трансцендентальной медитации в жизнь каждого человека, облик мира изменился бы за ночь. И пока государственные деятели будут пребывать в неведении относительно возможности улучшить жизнь человека изнутри и таким образом принести ему вечный мир, счастье и безграничные интеллектуальные возможности в решении проблем войны и мира, мы всегда будем скользить по поверхности, а народы страдать от холодных и горячих войн. И что вы предлагаете сделать с такими людьми, как Линдон Джонсон и Джордж Уоллес? Спросил я последователя Махариши. Мы стояли в отеле в толпе белой молодежи возле закрытой двери его святейшества. Юноша, которому я задал вопрос, являлся студентом Бостонского университета и гитаристом. «Вы думаете, они тоже начнут медитировать?» — продолжил я. «Даже если они не будут этого делать, — ответил студент, — то изменится к лучшему, потому что окружающие их люди станут более совершенными посредством трансцендентальной медитации. Вот вам еще одна привлекательная сторона новой религии. Стоит вам нырнуть в глубину собственного сознания, как вы успешно решаете текущие проблемы жизни». Здесь же, перед дверью гуру, стояла средних лет женщина, которая хотела поговорить с его святейшеством и узнать, правильно ли она медитирует. Ей казалось неправильно. Как я понял, для этой женщины погружение в собственное сознание было таким же развлечением, как плавание по собачьей в реке Кайяхога в Кливленде. «Насколько опасно медитировать неправильно?» — обратился я к ней. «Можно заболеть или сойти с ума?» «Ни в коем случае», — отозвалась она, — «самое плохое, что может случиться, вы будете разочарованы». «Да, это вам не на кресте висеть, и не попасться ли вам на ужин». Ко мне подошел помощник гуру с кипой газет и журналов и предложил их взять. Это были «Look», «Life», «Time», «Newsweek», «National Observer», «Бостонский Геральд Трибюн» и «Globe», а еще «New York Times Magazine». И во всех изданиях были большие статьи о Махариши. На той неделе в прессе обсуждались три главнейшие темы. пересадка сердца, поимка Пуэбло и Махариши. Махариши также выглядел очаровательно в Today Show и в Tonight Show Джонни Карсона и на национальном образовательном телевидении. Я спросил помощника: «Вы настолько популярны, что тысячи людей немедленно готовы делать то, к чему вы призываете. Существует книга или брошюра, которую они могли бы купить?» «Нет», — ответил он, — «и не будет никогда. Учитель должен сам показать вам, как следует переживать тонкие и деликатные состояния сознания, а потом проверить, верной ли дорогой вы идете». «Скажите», — продолжил я, — «а не могу я подойти к человеку, практикующему медитацию, и произнести: «Слушай, объясни мне, как ты это делаешь, и я сделаю то же самое»? Вы будете разочарованы». В разговор вмешался парень из Бостона. Он рассказал о знакомой девушке, которая открыла свою мантру бойфренду. «Делать этого нельзя, а она взяла и сделала». «Это был ужасный поступок», — поинтересовался я. И помощник гуру и бостонец пожали плечами. «Ничего ужасного в том, что вы могли бы сделать, нет. Поступок может быть мудрым и немудрым», — промолвил помощник. «Я все еще ничего не понимал. А что случилось с бойфрендом, когда он использовал мантру своей девушки? Он был разочарован». Отмедитировав, Махариши вышел из номера, и поскольку личные интервью были одновременно обещаны множеству репортеров, он вынужден был организовать чудовищную по размерам пресс-конференцию в танцзале отеля. Мы все спустились туда, на сцену положили оленью шкуру, на которую Махариши и уселся. Вертя в руках букетик желтых хризантем, он предложил нам задавать ему любые вопросы. Махариши оказался милейшим человеком, седобородый весельчак небольшого роста, с коричнево-золотистой кожей, широкими плечами и мощной грудью. Глядя на его мускулистые руки и запястья, можно было бы подумать, что за свои 56 лет он немало потрудился физически. Но это не так. Как писал Сирил Дан в лондонском «Обсервере», Махариши начинал как физик, получив степень бакалавра точных наук в университете Аллахабада. Сам же Махариши никаких личных сведений о себе не выдает, монах не имеет права этого делать. Монахом он стал сразу после окончания университета, научившись у своих руководителей легкому способу медитации. Другие гуру не очень уважали его упрощенную технику, стремясь достичь просветления методами нарочито трудными, а подчас и гротесковыми. Перед смертью учитель Махариши велел ученику идти в мир и учить людей простой технике, что тот уже и делал в качестве 10 лет. В конце этого года Махариши вернется в Индию как простой монах, станет затворником и уже никогда больше не покажется на публике. Говорят, у него по всему миру 250 000 последователей, и его помощники продолжат дело по обращению новых и новых сторонников. Я сидел на складном стуле в танцзале отеля, а позади меня расположилась пара сотен трансцендентальных медитаторов. Закрыв глаза, я ждал, когда поэзия, исходящая от этого святого человека, подхватит меня и унесет в таинственную Индию. «Махариши», — произнес один из репортеров, — «не чувствуете ли вы обеспокоенность ужасным положением дел в мире? Не кажется ли вам, что на мир слишком быстро надвигается темнота?» «Нельзя назвать комнату по-настоящему темной», — ответил его святейшество, — «если вы знаете, где выключатель и как его можно повернуть». «Вы говорите, что сознание по природе своей постоянно находится в поисках счастья? Какие свидетельства в пользу этого вы можете предоставить?» «Если человек сидит между двумя радиоприемниками, по которым идут разные программы, то он, естественно, отдаст предпочтение той программе, которая ему более приятна. Что вы думаете по поводу гражданских прав человека?» «А что это такое?» «Проблему гражданских прав его святейшеству объяснили на примере темнокожих людей, которые только потому, что у них темный цвет кожи, не могут получить хорошее образование или приличную работу». Махариши ответил, что любой угнетаемый способен избавиться от угнетения и подняться, если будет практиковать трансцендентальную медитацию. Он станет лучше выполнять свою работу, будет получать за нее больше и сможет купить все, что пожелает. И больше он уже не будет угнетенным. Иными словами, ему следует прекратить нытье, взяться за медитацию, подхватить себя за подтяжки и выдвинуться на ведущие позиции на рынке, где все сделки честные. Я широко открыл глаза и пристально посмотрел на Махариши. Нет, ему не удалось унести меня в Индию. Он отбросил меня назад, в Скенектаде, в штат Нью-Йорк, где много лет назад я работал агентом по связям с общественностью. Именно там другие люди, но в такой же эйфории, говорили мне о положении человека в обществе в терминах радио, выключателей и честных рыночных сделок. Они тоже считали, что только нелепые глупцы могут чувствовать себя несчастными, когда в мире существует столько способов улучшить свое положение. У этих людей, кстати, тоже были степени бакалавра точных наук. Получалось, что Махариши проделал весь этот путь из Индии лишь для того, чтобы говорить с американцами как инженер компании General Electric. Журналисты поинтересовались мнением Махариши об Иисусе Христе. У его святейшества оно было. Свой ответ он начал с придаточного предложения. Из того, что люди мне о нем рассказывали, передо мной сидел человек, который совершенно бескорыстно провел годы своей жизни в американских и европейских отелях, уча христиан, как им спасти мир. А между тем, в большинстве из номеров, где он жил, лежит Библия христианской ассоциации «Гидеон». Он даже не открывал ее, чтобы узнать, чему все-таки учил Иисус. Вот уж поистине ищущий ум. Махариши предположил, что Иисус, вероятно, практиковал нечто подобное трансцендентальной медитации, но его учение было искажено учениками и утрачено. Затем он заявил, что Иисус и ранние христиане совершали ошибку, позволяя своему сознанию рассредотачиваться. «Нужно постоянно держать себя под контролем», — заявил Махариши. Блуждающие умы Иисуса и святых привели к формированию того, что Махариши считал абсурдом, акцента на вере. «Вера, в лучшем случае, — провозгласил он, — позволяет человеку жить и умереть с надеждой. Церкви водят человека в сторону от истинного пути, потому что это все, что они могут предложить. И мы вновь вернулись на рынок. Церкви предлагают верующим сахарные пилюли, а Махариши, не требующие особого рецепта лекарства, с потенциалом осадной гаубицы. Что предпочтете вы?» Я вышел из отеля, и Иисус стал мне более симпатичен, чем до встречи с его святейшеством. Мне захотелось подойти к кресту распятия и сказать: «Ты знаешь, почему там висишь? Ты совершил ошибку. Тебе нужно было заниматься трансцендентальной медитацией, что так же просто, как дышать. Кроме того, ты был бы и гораздо лучшим плотником». И здесь я столкнулся со знакомым мне деканом из Гарварда. Я знал только одного гарвардского декана, и именно с ним столкнулся. Накануне вечером Махариши битком набил студентами театр Сандерса, а потому я спросил декана, не станет ли трансцендентальная медитация очередным поветрием среди студентов. «Многие студенты сразу ушли, как вы могли заметить», — ответил он. «Это совершенно вывело из себя моих жену и дочь», — покачал я головой. «Студенты, с которыми я говорил о Махарише, считают, что его учение не для них. Слишком простое», — продолжил декан. «По-настоящему все это интересно только народу из бостонского чаепития». «Бостонское чаепитие — Rhythm and Blues Club в одной из краснокирпичных церквей Южного Бостона. Посетители клуба и музыканты — преимущественно белые студенты. Клуб является домом движения «Звуки Бостауна». Ньюсвик назвал его движением против хиппи и наркотиков». «Похоже, — произнес я, — это очень хорошая религия для людей, которые не хотят проблем в трудные времена. В Гарварде есть прыгун с шестом. Он утверждает, что благодаря Махариши с каждым разом прыгает все выше и выше. А болельщики кричат громче и громче. Моя дочь, которая всегда была приличной художницей, заявила, что теперь она гораздо лучше как художник, и благодарить за это нужно его святейшество. Жена же моя, которая в колледже хорошо писала, решила вновь заняться этим делом. Мне они сказали, что и я сочинял бы гораздо лучше, если бы дважды в день нырял в глубины собственного сознания. К тому же жизнь моя стала бы более радостной». Единственное, что удерживает меня от занятий медитацией, это лень. Надо выйти из дома, поехать в Бостон и провести там несколько дней. Кроме того, я сомневаюсь, что у меня хватит отваги, и вряд ли мне удастся победить свое чувство юмора, появиться возле чьей-либо двери с фруктами, цветами, чистым носовым платком и 75 долларами в качестве подарка. Потому я говорю своей жене всякие гнусности, типа «Что это за святой, который говорит об экономике, как разъездной секретарь Национальной ассоциации производителей?» «Это люди заставляют его говорить об экономике», — отвечает жена. «Сам он не хочет, это не его сфера деятельности». Как Махариши умудрился провалиться в Индии на родине искусства медитации, но достичь такого успеха у представителей среднего класса Скандинавии, Западной Германии, Англии и Америки? На то есть, конечно, множество причин. Может, потому что он говорит об экономике как разъездной секретарь Национальной ассоциации производителей? «Думай, что хочешь», — говорит жена, и в ее голосе звучит любовь, она улыбается. «Если его религия приносит столько добра, почему он не идет прямо в трущобы, где люди страдают по-настоящему? Он хочет распространить свое учение как можно быстрее, а потому начал с влиятельных людей, таких как Битлз, да, среди прочих. Я знаю, почему влиятельным людям Махариши нравится больше, чем Иисус. Если бы Битлз и Миа Ферро пошли вслед за Иисусом, тот бы велел им отказаться от своих денег». И моя жена улыбается.